Ивлис нахмурился, пытаясь внимательнее рассмотреть яйцо, переваривая информацию, которую он только что услышал. Другие полубоги тоже пытались разобраться, в чем же состоит план этих мироходцев. Что-то не давало им покоя, их предчувствие говорило, что последствия действий этих мироходцев могут затронуть весь Скайзерн. И вдруг Ивлис распахнул глаза еще шире, когда узнал яйцо, которое стояло на пьедестале. «Нам определенно конец, это же тот самый вид существ-фамильеров, которых создала эйфория», — очень тихим шепотом сообщил полубогам Ивлис. Эола и Зефирион побледнели прямо на глазах, а Люциус нахмурился. «Вмешиваемся сейчас», — тихо поинтересовался беловолосый, на что старший полубог кивнул, на что самый младший полубог покопался в карманах, доставая из них метательные ножи. Он выскользнул из их укрытия, и пока фигуры были отвлечены на спор между собой, он швырнул пару ножей и попал в двоих мироходцев, что сразу же привлекло внимание оставшихся. «Эй, какого хрена, Хэнк, почему не сработала система безопасности?» — злился один из мужчин, в которого попал нож. Другие же тоже мгновенно перешли в боевую готовность. Названный Хэнком тоже начал ругаться. «А мне почем знать, Джордж, убейте его!» — зарычал мужчина и бросился в сторону полубога, который с легкостью увернулся от удара. Другой же мужчина начал читать заклинание, прежде чем его прервала другая фигура. «Ты что забыл? Нельзя использовать магию поблизости с этим!» — фигура кивнула в сторону ритуального круга, который начал сиять еще ярче, когда магия, которую вырабатывал мужчина, на что тот выругался, и достал то, что напоминало по виду модифицированный арбалет, и выстрелил в сторону беловолосого, который также увернулся от выстрела, и вырубил Хэнка. «Твою же мать, Хэнк!» — выругалась еще одна фигура, бросившись в сторону бессознательного мужчины и отвлечь нападавшего на них незваного гостя, который выглядел как подросток, но при этом им не являлся. «Еще один мироходец, но что ему надо?» Тем временем беловолосый не медлил и начал продвигаться ближе к центру комнаты, вырубая своих противников, пока не осталась одна фигура, которая сама рухнула на колени и принялась молить о пощаде. «Пожалуйста, пощадите, это была не наша идея, ввязаться в эту сомнительную работу, клянусь», — захныкала фигура, на что беловолосый молча вырубил и ее тоже. Полубоги вышли из своего укрытия, осторожно подходя к центру комнаты. Ивлис начал изучать рунный круг, пытаясь понять, как его деактивировать, чтобы не навредить яйцу. Зефирион и Эола начали собирать бессознательных мироходцев, чтобы связать их, чтобы они не причиняли им неприятности. Люциус же также начал осматривать помещение. У него было чувство, что он чего-то не понимает в этой ситуации. Не стоило вырубать всех этих мироходцев сразу. Теперь ему придется подождать, когда кто-то из них очнется, чтобы узнать подробности. Ему действительно не стоило так сильно реагировать на них. Из-за своего негодования он переборщил с ударами. Но вдруг он услышал легкую возню, и он не успел отреагировать, прежде чем тот самый мироходец, который молил о пощаде, пришел в себя и толкнул Ивлиса во все еще активный ритуальный круг. Люциус не успел отреагировать, но все же схватил этого мироходца и хорошо так приложил его об каменную поверхность, отчего под человеком образовалась маленькая лужа крови. Ивлис. При этом младший полубог бросился к ритуальному кругу, который начал сиять гораздо сильнее. Другие полубоги тоже присоединились к беловолосому. Но вскоре свет погас, и они увидели красноволосого полубога, который зажмурился и потирал лицо, так как он упал прямо лицом на каменную поверхность. «Я цел», — хрипло протянул старший полубог, просто истощен. Но он также заметил около себя небольшой красный камень, который буквально испускает из себя огромное количество жизненной энергии. И он, вспомнив о яйце, медленно обернулся в сторону пьедестала, с нарастающим ужасом смотря на то, что оно начало шевелиться и трескаться. «Нам действительно придет полный конец этой эйфории», — нервно пробормотал полубог. «Как думаете, собирается ли она объявить вендетту Скайзерну?» «Надеюсь, что нет», — мрачно проворчал Зефирион, также нервно смотря на это яйцо. «Все же фамильяр был провезен в Скайзерн мироходцами, которых мы словили, так что основная ярость будет направлена на них, да и привязка на тебе, Ивлис, так что она не будет настолько сильно злиться. Возможно, ты получишь от нее пару пинков, но она определенно не собирается тебя убивать, так как, по сути, ты неплохой выбор для владельца этого вида фамильяров». «Надеюсь», — мрачно пробормотал полубог. Со стороны мироходцев послышался еще один шорох, и полубоги вздрогнули от плотоядной ухмылки Беловолосова, который начал поглядывать в сторону мироходцев. «Так, ребят, я отлучусь ненадолго, чтобы узнать, что же именно они планировали. Скорее всего, на этом они не закончат», — протянул Беловолосый, направляясь к своим будущим жертвам. «Он определенно не простит им того, что один из них подверг его брата опасности». На один миг он подумал, что все, у него больше не будет старшего брата. Он еще никогда не чувствовал от него такого магического истощения. Они поплатятся за то, что сделали. Но как он понял, эти мироходцы им были нужны живыми. Ну, ничего, Люциус знает, что порой жизнь может быть гораздо хуже, чем смерть. И почему у него было чувство, что нарастает что-то очень серьезное. Где-то в городе чихнула одна беловолосая особа и нахмурилась, ее чутье говорило ей, что скоро произойдут неприятности. Причем случится это очень скоро. «Неа, что случилось?» Около нее появился голубоглазый брюнет, который вопросительно на нее посмотрел. «Не уверена, хотя у меня есть определенное чувство, что скоро что-то случится, и может, мне лучше направить вас сами домой, чтобы вы не попали в неприятности». Как будто бы говоря сама с собой, протянула девушка, внимательно рассматривая на темное небо. «Эй, а как же фестиваль?» – заскулил подросток, выглядя при этом довольно обиженным. «Тебе фестиваль важнее собственной безопасности?» – со скепсисом посмотрела на младшего брата девушка, поправляя свою кепку. «Ну, я имею в виду, ты же рядом, так что нам ничего не грозит?» – с некой доверчивостью протянул подросток, на что беловолосая только вздохнула, покачав головой. Хоть ей были приятны слова ее младшего брата, но все же она предпочитала, чтобы они были в безопасности, нежели ходили по грани. «Ладно, но если во время фестиваля что-то случится, я отсылаю вас обратно вместе с Нита», протянула девушка, вновь продолжив свой путь обратно в квартиру. Подросток последовал за ней. «Спасибо большое, Неон-сан», ярко улыбнулся брюнет, на что девушка просто потрепала его по волосам, с легкой улыбкой выслушивая тихие идеи младшего брата о том, что будет происходить на фестивале, и что же он узнал от местных жителей. Глава 161. Дальнейшие планы. Ивлис поморщился от головной боли, которая начала сильно его раздражать. Давненько он не чувствовал подобного магического истощения, примерно с тех самых пор, как он был ребенком, и перестарался с тренировками своих способностей, дабы произвести впечатление на Агния. Давно же это было, еще до того, как Люциус появился на свет. Полубог принял помощь Эллы, чтобы дойти до ящиков и облокотиться на них. Яйцо еще не полностью вылупилось, но Ивлис все же решил держать его поближе к себе, чтобы не навредить этому фамильяру от того, что поток магии был ограничен. И все же философский камень был создан. Красноволосый вытащил из кармана этот маленький красный камешек, который излучал довольно много энергии. Как только это существо вылупится, то Ивлис скормит ему этот камень, чтобы он не зависел от магии самого полубога так сильно. Возможно, эйфория пожалеет его, и не будет сильно наезжать из-за того, что он случайно установил связь с этим существом. Он ведь не бы виноват в том, что это произошло. «Зефирион», — обратился старший полубог к блондину, тот вопросительно посмотрел в его сторону. «Я думаю, что тебе лучше пока сообщить эйфории о том, что сегодня здесь произошло, чтобы она не была так сильно зла на нас». «Почему именно я?» — тихо заскулил полубог, выражение лица которого выражало легкую панику от мысли, что ему придется общаться с этой полубогиней, на что уже хмыкнула Эола. «Зефирион, как бы я ни жалела тебя, сообщить об этом должен ты, так как ты являешься наместником Скайзерна. Сообщи об этом кто-то другой, это было бы очень грубо, и с большей вероятностью, она бы сильнее разозлилась на тебя, так как по сути, это твоя работа, сообщать другим о том, что творится в мирах, за которые мы ответственны», — с легким сожалением ответила полубогиня, вспоминая правила, которые были установлены для хранителей и наместников миров. «Правила есть правила, да», — риторически поинтересовался полубог, но все же кивнул на слова шатенки. «Отлично, дайте мне день, я сейчас пойду». «Ладно, конечно», — протянул красноволосый, поглаживая яйцо, которое продолжило шевелиться в его руках. Трещин становилось еще больше, но вроде это существо перестало быть слишком активным. «Мы пока понаблюдаем за тем, как Люциус пытает этих придурков, а потом уже пойдем домой и позвоним Харальду, так как нам действительно нужно с ним поговорить». «Хорошо», — кивнул Зефирион, «Ну, я пошел навстречу к головной боли, пожелайте мне удачи в том, чтобы меня не начали пытать на месте только за факт упоминания о том, что ее драгоценные создания были контрабандой перевезены в мой мир. Удачи!» – чуть ли не хором сказали Иола и Ивлис, которые уже начали наблюдать за тем, как Люциус тихо шипит что-то очень напуганным мироходцам, которые очнулись после того, как полубог их вырубил. На удивление, для полубогов это было довольно приятное зрелище – наблюдать, как этих мироходцев начали запугивать. Сам же Зефирион без особых промедлений активировал экстренный портал, который перенес его в другое измерение, в котором он мог подготовиться к тому, чтобы сообщить Эйфории о происходящей ситуации. Тем временем Люциус уже начал копаться в головах у мироходцев, немного проклиная их более хорошую врожденную ментальную защиту, но все же это не стало для него большой проблемой. Ему было все равно, доведет ли он их до безумия, либо же просто покалечит их ментально. Беловолосый никогда не утверждал, что он был хорошим человеком. Особенно он давил на Хэнка, так как он ясно услышал, что именно этот мироходец был больше причастен к этим событиям. Спустя пару минут для полубога, но мучительное количество времени для мироходцев, он все же прекратил их мучить, позволив потерять сознание. Все же определенное магическое давление на искру помогает удержать мироходцев от перемещения, осознанного или бессознательного, не имеет значения. И именно это помогло полубогу удержать этих людей от того, чтобы переместиться в другой мир. Все же с мироходцами иметь дело это сплошная морока. Но зато он выяснил гораздо больше о том, что задумал Таа, и каким же образом он смог привлечь мироходца в свои планы, а также он узнал еще больше о том, что планировал сделать Хэнк, и кого же он приплел в свои планы. И Беловолосый был чертовски раздражен всеми этими событиями, которые завертелись в этом мире. И какова была его удача, что он и другие полубоги прибыли в Скайзерн именно в это время. Причем прибыли они именно в тот самый город, в котором и будет происходить полная жесть, если ничего не предпринимать. «Итак, Ивлис и Эола, наши проблемы еще не закончились», — мрачным тоном начал говорить Беловолосый. «В первую очередь, эти ублюдки не единственные мироходцы, которые замешаны в этом. Этот ублюдок, Хэнк, похитил еще 6 яиц, целую кладку». Полубоги вздрогнули от этой новости. Не одно яйцо, а целых 7, Эйфория определенно будет в бешенстве. По крайней мере, они пока не собираются их запитывать магией, ожидая ответа от Хэнка с отчетом о том, насколько удачно они справились с первым яйцом, которое они хотели подогнать Харальду в качестве фамильера, продолжил говорить Люциус. Также сходится информация, которую мы имеем. Они действовали не по приказу Харальда, и даже не по приказу Таа, хоть тот и одобрял все методы, которые они опробовали, пока для Харальда принесут пользу в дальнейшем. Проблема у нас состоит в том, что Таа сообщил Хэнку, который сообщил уже другим мироходцам, что они могут использовать фестиваль Далеки для их эксперимента по созданию дара Харальду, так как, по словам Таа, самого Ирлинга не будет в городе во время фестиваля. И увы, этот разговор произошел после того, как я покопался в голове этого ублюдка Таа, так что я раньше не знал об этой информации. Полубоги нахмурились на этой информации. Дело было плохо. Нам нужно поговорить с Харальдом насчет этого, и также найти оставшихся мироходцев, — мрачно протянул Ивлис. И нам также предстоит выяснить, каким же образом они планируют действовать дальше, и планируют ли они запитывать другие яйца. Нам также нужно убедиться, что все яйца будут на месте, и никто не унесет их в другой мир, так как они мироходцы, и это вполне в их силах, перенести их в другой мир, и не знаю, продать их по большой цене. Также размышляла Эола, которая еще больше злилась на этих мироходцев, которые рушат мировой баланс и прибавляют проблем полубогам. Ей даже страшно представить, что могло бы произойти, если бы они не прибыли в этот мир, или были в другом городе. Зефирион бы точно не ушел от скандала с другими полубогами, и разбирательством с богами. И, конечно же, важный вопрос, — протянул Ивлис, после недолгого молчания, — что нам делать с этими? Полубог кивнул на мироходцев, которые опять были в отключке. Мы потащим их с собой, домой, под чарами невидимости, — пожал плечами Беловолосый, — нацепим на них артефакты, которые блокируют их искру и магию, после чего подождем прибытия Эйфории, которая их заберет. Полубоги переглянулись между собой, думая о том, как не потащит этих ублюдков с собой. После чего Люциус вздохнул и наложил на них чары левитации, а после чары невидимости, после чего пошел в сторону выхода из пещеры, полубоги направились за ним. Троица полубогов не забыла наложить на себя чары невидимости перед тем, как выйти из пещеры, пересекая барьер вновь. Добраться до их дома было той еще проблемой, но он надеялся, что они справятся с некоторой прогулкой по городу под чарами невидимости. Ему также надо будет написать или позвонить Харальду, чтобы договориться о встрече. Им нужно было многое обсудить. Глава 162. Приглашение на встречу. Люциус все еще чувствовал себя не совсем адекватным, после того, как он увидел то, что Ивлис попал в пределы активного рунного круга. Хоть все и обошлось, но он не мог не думать над ситуацией, а что если. Хоть он и убедился, что с Ивлисом ничего не случилось, кроме магического истощения, причем даже не настолько критического. Все же повезло им, что эти мироходцы модифицировали этот ритуальный круг, иначе последствия, которые могли бы возникнуть. Откровенно говоря, Люциус даже думать об этом не хочет сейчас, так как иначе он просто не выдержит и попросту убьет этих мироходцев. Беловолосый полубог на протяжении всего пути домой даже не делал секрета из того, что он проверяет состояние своего брата. А когда они, наконец, прибыли домой, то он не сдержался и в очередной раз пнул бессознательного мироходца, Хэнка, так как он был инициатором этой идеи, которая могла бы лишить его брата. Хотя о том мироходце, который толкнул Ивлиса в активный рунный круг, он также не забывал. Полубог действительно надеялся, что эйфория, когда она прибудет в Скайзерн, будет действительно мучить этих ублюдков. И он также задавался вопросом, если он будет вежлив с полубогиней, то позволит ли она ему самому расправиться с мироходцем, который чуть не убил его брата, если бы ритуал работал так, как нужно. Хоть и было довольно поздно, хотя, тут больше подходит очень раннее утро, так как на часах ясно было видно, 4 часа 50 минут. Довольно долго они гуляли. Не стоит ли ему написать Харальду, или же лучше подождать, пока их клоны исчезнут? Люциус задумался, и решил просто отдать ментальный приказ клонам отправиться домой, где они могут спокойно развеять магию, чтобы клоны прекратили свое существование. Придется подождать немного времени, но пока он решил оттащить бессознательных мироходцев в комнату Зефириона, так как он сейчас все равно отсутствовал. Наложив при этом на них пару блокаторов магии и чары, которые предупредят его, когда те придут в сознание. После проделанной работы, он ушел в сторону кухни, где он начал разогревать еду, чтобы Иола и Ивлис могли бы поесть после этого испытания, которое им пришлось пройти. Особенно еда нужна его брату, который сейчас был магически истощен. Еда может помочь ему восстановить хотя бы малую часть резерва. Возможно, Люциусу также придется загнать брата спать, чтобы тот мог нормально восстановиться. В целом, еды в холодильнике было достаточно, так что он накрыл полный стол. Под изумленные взгляды Шатенки и Красноволосого, который все еще не опускал яйцо, которое периодически шевелилось и немного трескалось. В скором времени этот фамильяр должен был вылупиться. «И чего вы так смотрите на еду? Ешьте!» Беловолосый махнул рукой в сторону стола, при этом отойдя к кухонному столику, чтобы налить в кружке чай. «Вам нужно восстановить силы, и тебя, Ивлис, это касается в первую очередь. Люциус, тебе тоже нужно поесть», — высказалась Иола, все же взяв с тарелки онигири и откусив кусочек. «В основном ты там раздал этим мироходцам хороших пинков». Ивлис только усмехнулся на слова полубогини, также взяв с другой тарелки булочку, хоть он и не сильно хотел есть, но он знает, что ему нужно восстанавливать свою энергию. Именно по этой причине он все еще сидел рядом с братом и другой полубогиней, вместо того, чтобы пойти и завалиться спать. Ну, другой причиной его бодрствования было то, что ему было интересно послушать разговоры Эллы и Люциуса, услышать их мнение по поводу дальнейших событий, которые надвигаются на Далеку и грядущий фестиваль. Они не были уверены в том, что именно произойдет на фестивале, но при этом, они также не должны были спугнуть мироходцев, у которых были яйца, которые им нужно было вернуть. От еды их отвлек тихий скрип двери, после чего раздался щелчок, который оповестил, что дверь закрыли на ключ, после чего в комнату вошли четверо клонов-полубогов, после чего они рассеялись, и полубоги получили их память о том, что происходило. В целом, Люциус был доволен тем, что их клонам все же удалось вывести из себя своих преследователей, чтобы большая часть из них ушла. Полубог глянул на часы. Было уже почти 6 часов утра, можно бы уже и потревожить криминальный авторитет этого города. Беловолосый вытащил из кармана телефон и попросил Эйалу сообщить ему номер Харольда. Спустя пару минут полубок отправил сообщение и спокойно попивал свой чай, ожидая ответа. Он также просматривал социальные сети на признак того, были ли там мироходцы, которые им нужны. Пролистывая очередной пост, Люциус ненадолго замер, уставившись на пост, который высветился на экране телефона. Это была реклама чайного магазинчика на Виберт, и ладно бы это была просто реклама. Они утверждали, что магазин поставляет растения, которые помогают Радуави и другим расам, которым нужна жизненная энергия для продолжения своего существования. Этого определенно не было в каноне Игры Бога, Люциус был абсолютно в этом уверен, так как в этом случае отпадала бы надобность в дизмисте. Может, это просто пока не было распространено в анклаве, в котором и жили Джодах и Джейс в будущем. Или же с этой парой, которая владела данным магазинчиком, что-то случилось. Хоть полубок и может понять отклонения в прошлом, которые он мог случайно вызвать, но он определенно был уверен в том, что он не вызывал пока что слишком глобальных изменений в Скайзерне, которые могли бы привести к этой ситуации. Они ведь даже не пробыли в этом мире больше недели. Беловолосый выдохнул, успокаивая себя. Он же не знал о Скайзерне почти ничего, кроме того, что он прочитал в новелле. Вполне возможно, что он просто не дошел до этой информации. Да и он уже должен привыкнуть к тому, что теперь большая часть информации из новеллы была не такой актуальной, как ему хотелось бы. Ему также стоит больше времени проводить в социальных сетях, так как та информация, которая ему нужна в первую очередь, должна находиться на просторах интернета, а не в книгах, которые с большей вероятностью одобрены государством. Полубок должен признать, что жители Скайзерна довольно хорошо развили технологии интернет. Их социальные сети превосходили по информативности даже его прошлый мир, когда он был человеком. «Люциус, ты в порядке?» От мыслей полубога отвлек достаточно тихий, но обеспокоенный вопрос старшего брата. Когда полубог посмотрел в сторону Красноволосого, то увидел довольно обеспокоенное выражение лица, что уже становилось привычным, и это не нравилось Беловолосому. Все же он не хочет слишком сильно беспокоить своих близких, но по всей видимости, это у него получается лучше всего, что довольно раздражает. «Да, Ивлис, все в порядке, просто задумался над нашей ситуацией», — мягко улыбнулся Беловолосый, на что старший полубог только выдохнул, выглядя при этом довольно устало, на что же Люциус решил высказаться. «Ивлис, может тебе стоит немного вздремнуть?» — протянул Беловолосый, на что же его брат нахмурился, и Люциус поднял руку, перебив того, вновь начал говорить: «Обещаю, братец, что когда я пойду говорить с Харольдом, то сообщу тебе. И нет, никто из вас не пойдет со мной. И прежде чем ты начнешь возмущаться, то вот почему вы не можете пойти со мной. В первую очередь это потому, что Зефирион отсутствует, и когда он вернется с эйфорией, то его должны встретить. Вторая причина состоит в том, что за нашими пленниками нужно следить, чтобы они не попытались сбежать, или же попытались сообщить о ситуации другим мироходцам. Ты не можешь пойти, потому что у тебя есть связь с фамильяром, который был создан эйфорией, и ты должен присутствовать, когда она объявится. Эола же остается потому, что тебе нужен отдых, и ты не должен отвлекаться на этих мироходцев, если они все же начнут доставлять неприятности». Ивлис закатил глаза на монолог младшего брата, на что Люциус упрямо поджал губы, внимательно смотря на старшего, пока он не сдался, и кивнул, при этом выглядя недовольным сложившейся ситуацией. Люциус улыбнулся своей победе в этом вопросе, но долго радоваться не было возможности, так как его телефон завибрировал, ему пришло сообщение от Харольда. Полубок открыл сообщение, в котором говорилось: «Сегодня в час дня, Алая Химера, скажешь охране то, что ты ко мне. Когда они спросят, для какой цели вы прибыли в это место, то скажи, 13-я комната, они поймут». Глава 163. Встреча с эйфорией. Зефирион чертовски нервничал от предстоящей встречи с эйфорией. После того, как он переместился в другое измерение, Зефирион в первую очередь одел свою официальную одежду и морально подготовился, прежде чем сделать запрос на посещение мира эйфории. На удивление, запрос был одобрен в течение 10 минут, что еще больше напрягало полубога. Обычно эта полубогиня отвечает на запросы, но не дает разрешения на то, чтобы ее мир посещали. Сделано это было с целью, чтобы оградить ее создание от других полубогов или живых существ, которых эйфория не одобряла. А это обозначало то, что дела идут действительно не так хорошо, как он надеялся. И с большей вероятностью, эйфория была в курсе того, что кладка с яйцами фамильяров пропала. Блондин сосредоточился и активировал портал, перемещаясь в мир, к которому ему дали доступ. Появился полубог в лесу, около большого двухэтажного особняка, который выделялся на фоне леса своими сероватыми стенами из каменных плит. Деревья были действительно высокими. Они даже закрывали солнце, создавая полумрак, несмотря на то, что в этом мире явно был день, это было видно по ярко-голубому небу. Блондин тяжело выдохнул, и все же пошел в сторону входа в жилище полубогини, так как чем быстрее он сообщит новости, тем быстрее он будет иметь дело с последствиями. Сам особняк был действительно красив и ухожен, но сейчас Зефирион не мог оценить это по достоинству, так как он и так был на грани панической атаки. Ему действительно было страшно говорить с этой полубогиней, которая известна своей жестокостью к другим полубогам. Он прекрасно помнит, как пару тысячелетий назад она практически забила до смерти одного из полубогов, который убил одного из ее созданий. Тот полубог действительно даже сейчас не может нормально восстановиться, вот что самое страшное. Она даже сидела в тюрьме времени пару столетий за данный проступок, а также за то, что она прилюдно оскорбила высший совет, и сообщила о том, что они всего лишь кучка высокомерных придурков, которым плевать на них, причем в довольно оскорбительной манере. Она довольно редко появляется на собраниях полубогов, и Зефирион обычно рад этому, как и другие полубоги, которые опасаются ее. Последнее ее появление было вызвано тем, что она сообщила другим полубогам о том, что она создала новую расу, которая по своей сути были фамильярами, желательно для божественных рас, а также она пригрозила им тем, то она прибьет их, если они посмеют причинить вред ее созданиям. Этой чертой характера она напоминала ему Элу, хоть и эйфория и была более жестока в своих действиях, нежели младшая полубогиня. Некоторое время назад блондин бы и не понял, почему она была такой злой, но после того, как он стал ближе к Эле и Люциусу, до него начало доходить, почему эйфория действовала таким образом, хотя это не уменьшило его страх перед ней, даже если он и знал причину ее действий. Полубог направился в сторону, где ощущалась довольно мощная божественная энергия, при этом осматривая обстановку дома. Чем дальше он заходил, тем более разрушенным становился интерьер дома. Видимо, она действительно зла, если даже разрушила часть своего дома, мелькнула мысль у блондина, который сглотнул от этой мысли, но все же продолжил свой путь к полубогине, даже если он и чувствовал то, что идет прямо в логово хищника, особенно из-за того, какой убийственной ощущалась аура эйфории. Блондин осторожно ступал по коридору, как будто бы опасаясь того, что внезапно могла объявиться злая полубогиня и избить его до полусмерти, даже не разобравшись в причине его прибытия, несмотря на то, что она явно одобрила его визит в свой мир. Зефирион подавил свою нервную дрожь и подошел к комнате, которая явно была кабинетом. Почему он так решил? Просто дверь была выбита, открывая вид на интерьер комнаты. Он также увидел довольно злую девушку, а точнее полубогиню. Хоть Зефирион и знал, что она была опасна, но никто не мог отрицать факт того, что она также была очень красивой. Но все же страх пересиливал восхищение. Он постучал по косяку двери чисто для формальности, так как он и так знал, что полубогиня была в курсе его присутствия. Полубог подавил дрожь, когда злые зеленые глаза девушки уставились на него. Повисла довольно напряженная тишина, Зефирион боялся сказать даже слово, а полубогиня явно становилась более злой с каждой секундой молчания. «Ну, для чего же ты явился сюда, Зефирион, отпрыск Эйра?» С неким презрением произнесла имя данного божества эта полубогиня, и раньше бы Зефирион мог оскорбиться этим, но промолчать из-за страха. Но на данный момент он лучше понимает неприязнь полубогини к богам высшего совета, хотя он поражается тому, как ей не было страшно говорить так открыто о своей неприязни. «Эйфория, дитя Эка, я пришел с новостями по поводу вашей расы фамильяров», довольно формально начал Зефирион, так как он привык поддерживать нормы этикета с более старшими полубогами. И влез не в счет, так как он был старшим братом Люциуса, да и если говорить честно, то до недавнего времени он не очень любил данного полубога из-за своих издевательств над младшим братом. Хоть он и был вежлив с ним, но не так, как нужно было. Он не придерживался правил этикета полубогов с красноволосым, да и сейчас он явно не был против этого. Зефирион даже вспомнил, как Ивлис упоминал о том, что его, откровенно говоря, раздражал этот язык формальностей полубогов. Полубогиня же встала со своего места и подошла к блондину, довольно грубо толкнув того к стене, возвышаясь над ним. Полубог побледнел еще больше, когда девушка злобно оскалилась на него, ее аура стала еще более угрожающей. «И что же ты знаешь об этом, мелкий ты ублюдок, ты причастен к этим исчезновениям? Я еще никому не сообщала про фамильеров, ты не находишь это подозрительным?» – зарычала девушка, на что Зефирион зажмурился и быстро выкрикнул, пока она не начала его мучить. «Это потому, что мироходцы, которые похитили кладку яиц, притащили ее в Скайзерн», – блондин облегченно выдохнул, когда полубогиня ослабила на нем свою хватку. Зефирион перевел дыхание, и под требовательным взглядом эйфории продолжил: «Изначально мы не знали, что они контрабандой привезли кладку яиц фамильеров, мы подозревали их в другом». «И в чем же вы их подозревали, и кто эти вы?» — подозрительно поинтересовалась полубогиня. Для нее было довольно необычно, что полубоги заботятся о вверенных им мирах, особенно Зефирион, который в прошлом жаловался на Скайзерн, и даже упоминал о том, что мог бы уничтожить его. «С чего такие перемены?» «Я, Люциус Эола Ивлис, и мы подозревали, что эти ублюдки-мироходцы планировали создать философский камень», — заявил блондин. Зеленые глаза полубогини в шоке расширились, и она стала выглядеть более серьезной и менее угрожающей по отношению к полубогу. «Рассказывай все, Зефирион, твои заявления довольно серьезны, ты также обязан рассказать мне о судьбе кладки, и после мы направимся в Скайзерн, мне нужно будет покарать парочку самонадеянных ублюдков». Блондина передернула от зловещей улыбки полубогини, но вроде бы все обошлось, и казалось бы, Скайзерн обойдут неприятности от этой полубогини, так что можно было немного расслабиться, хоть это и было сложно сделать в присутствии эйфории. Глава 164. Встреча с Харольдом. В целом, Люциус был готов к встрече с Харольдом. Он, как и обещал, сообщил брату о том, что он скоро пойдет на встречу, и также загнал его в кровать, чтобы он смог хоть немного вздремнуть. Он также наказал Эйоле, чтобы она присматривала за мироходцами. После же он пошел переодеваться в более официальную одежду, чтобы соответствовать. Было бы не очень прилично являться на встречу с криминальным авторитетом в простой толстовке и джинсах, верно? Он на этот раз нарядился в одежду, которую он считал практически своей повседневной, когда был в Низере. Обычная красная рубашка, рукава которой были закатаны до локтей, и обычные черные брюки. Из образа выбивались только ботинки, но Люциус слишком ценил их, чтобы просто не надеть их. Завязав волосы в низкий хвост и прихватив с собой небольшую сумку, в которую он положил свой кошелек с деньгами и телефон, а также в последний раз попрощавшись с Элой и Ивлисом, направился в сторону заведения, которым и владел Харольд. Люциусу было даже интересно, а что же представляет собой эта алая химера? От владельца того бара Люциус понимал, что это довольно популярное заведение, да и по охране, это и так было ясно. Ну, сегодня он и проверит качество алой химеры, можно же совместить приятное и полезное, не так ли? Путь до заведения прошел спокойно, что было неудивительно. Да, на улице было довольно шумно, и велась работа по подготовке к фестивалю, город стал выглядеть более красочным, на больших рекламных щитах высвечивалась реклама концерта, который будет проводиться в центре города. Но этого и следовало ожидать от города, который так готовился к грядущему празднику. Алая химера не потерпела никаких внешних изменений из-за грядущего праздника, как многие другие заведения. Даже охранники, которые стояли около входа, были все теми же, что и ранее. Люциус пожал на это плечами и подошел ближе к охране. Те обратили на него внимание. «У вас есть пропуск в заведение?» — поинтересовался охранник, который стоял с левой стороны. Его голос был довольно хриплым и грубым, как будто он его долго не использовал. «У меня назначена встреча с господином Эрлингом», — довольно дружелюбно ответил полубог, который не видел смысла грубить персоналу этого заведения, только потому, что они просто выполняли свою работу. Охранники переглянулись между собой, и другой охранник поинтересовался у Беловолосого, но все же более вежливым тоном, чем первый: «Для какой цели вы прибыли в это место?» На что Люциус даже мысленно похлопал охране: если бы эти вопросы задавали неподготовленному человеку или шпиону, который бы хотел проникнуть внутрь заведения, то они бы не смогли это сделать, так как у этого заведения был собственный шифр, по которому они работали. Это было довольно хороший ход со стороны Эрлинга, Полубок это признавал. Обычный же человек определенно бы начал что-то говорить про важные дела, или же давить на секретность разговора, но у Люциуса был код. Он еще больше был уверен в том, что Алая Химера скрывает что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Одно дело просто охрана, но для чего им нужны все эти коды, если в заведении все соответствуют нормам закона? 13-я комната, мягко улыбаясь, протянул беловолосый, на что охранники расступились перед ним, и он прошел внутрь здания. В целом беловолосый не был удивлен, что интерьер помещений был довольно богатым. К нему направился довольно высокий, на вид человек. По бирке на рубашке мужчины стало ясно, что он был работником данного заведения. «Доброго дня, дорогой гость, по какому поводу вы прибыли в Алую Химеру?» Достаточно вежливым тоном поинтересовался работник, на что Люциус повторил то, что только что сообщил охранникам. Хоть внешне мужчина это не показал, но он явно напрягся, когда ему сообщили про то, что беловолосый направляется в 13-ю комнату. Работник только вежливо улыбнулся и повел Люциуса в сторону лифта, который находился через коридор от входа в заведение. Пока они шли в сторону лифта, Люциус заметил пару людей, которые, казалось, играли в азартные игры. Если Люциус не ошибался, это был вроде покер, он не был уверен в том, какие азартные игры могли бы быть в этом мире. Лифт был действительно довольно вместительным, и они сейчас отправлялись на один из нижних этажей. И все же, когда Люциус последовал за работником из лифта, то он все же оценил здешнюю атмосферу. Оформление было таким же роскошным, как и раньше, хотя и приобрело более готический стиль. Хотя обилие кроваво-красного цвета в декоре немного напрягало беловолосого. Люциус знал, что у большей части жителей Скайзерна кровь все же была красной, как и у людей. Это все было из-за того, что у этих живых созданий присутствовали молекулы гемоглобина. Полубок послушно следовал за мужчиной, пока они не подошли к комнате, на которой была выгравирована цифра 13. Мужчина открыл дверь и вежливо склонил голову. «Господин Эрлинг, ваш гость прибыл», – произнес мужчина, отходя от двери, чтобы Люциус смог зайти в помещение. Когда Полубок вошел в помещение, работник закрыл за ним дверь, и Люциус мысленно выругался от того, что освещение в этой комнате было сильно приглушенным, и он в очередной раз поблагодарил свой организм за то, что для него не было проблемой ориентироваться в темноте. Помещение было относительно небольшим, да и интерьера было тоже не так много, как он ожидал от Харольда. В этом помещении был мини-бар, стол с закусками и два дивана. Ну и конечно же декор, наподобие пары картин на стенах, достаточно большой ковер на полу и лампы, которые и были единственным источником света в помещении. «Значит», — прервал довольно неловкую тишину мужской голос, — «ты и есть тот самый Люциус. Приятно познакомиться с вами, а также выразить вам свою благодарность за то, что вы спасли Деоттаа. Хотя мне и интересно узнать, как же вы умудрились воздействовать на моего подчиненного, чтобы он был в такой уверенности, что ему удалось отравить моего дорогого друга, но думаю, что у нас есть более важная тема для разговора, ведь так, сказать честно, то этот Эрлинг вызывал у Люциуса довольно противоречивые эмоции, но он послушно подошел ближе к мужчине и сел на диван, который располагался прямо напротив зеленоволосого, который только вежливо улыбался ему. «Конечно, господин Эрлинг», таким же вежливым тоном протянул Люциус, «и мне хотелось бы тоже извиниться за поведение моего друга, с которым вы столкнулись ранее. Ему действительно не стоило так остро реагировать, особенно если учитывать факт того, что вы могли быть банально не проинформированы про ситуацию, которую вызывали ваши подчиненные». Красные глаза мужчины стали более холодными, когда он смотрел на беловолосого, но тон Эрлинга все так же остался ровным, когда он поинтересовался у него, что же он имел в виду. Люциус решил сообщить ему то, что он и другие полубоги обнаружили, пусть и не полностью. По опыту, Люциус знает то, что такие люди как Харальд довольно хорошо чувствуют, когда им лгут, так что он не будет рисковать с этим человеком, особенно, если у него был потенциал быть неплохим союзником, пускай и временным. Если полубог правильно оценивает характер Харольда, то он видит Далеку, как свою территорию, а таким личностям, как он, не нравится, когда кто-то действует на его территории без его ведома. Так что информация, которой собирается поделиться Люциус, должна заставить Харольда захотеть выяснить, что же решил натворить Тао, когда нанимал этих мироходцев. Хоть у Эрлинга и могут возникнуть вопросы, а как же Люциус все это выяснил, а также может возникнуть опасность того, что Эрлинг захочет устранить Люциуса и его друзей, только потому, что они могут оказаться угрозой для него. Но это можно будет решить позже, все равно, если Харальд попытается устранить его, у него это не выйдет. Хоть и убийство Эрлинга может принести ему неприятности, но кто сказал, что Люциус не привык разбираться с неприятностями? Но полубог пока что надеется на лучшее, и что ему не придется убивать Харольда, так как все же он не хочет разбираться с неприятностями, которые вызовет смерть этого криминального авторитета. Эрлинг как-то странно посмотрел на Люциуса, на что беловолосый в замешательстве склонил голову на бок, не понимая, чем вызвана странная реакция мужчины, когда он даже ничего не сказал. Глава 165. Возвращение домой. Зефирион действительно был напряжен на протяжении всего своего рассказа о том, что же происходило в мире Скайзерна, с того самого момента, как они туда попали. Полубогиня хоть и была раздражена большим количеством ненужной ей информации, к примеру о том, какие технологии использовались в Скайзерне, но не перебивала блондина в своем рассказе. Эйфория была также заинтересована в том факте, что самый младший полубог в компании Зефириона был странно смышленым, особенно, если учитывать предыдущую информацию о Люциусе, которую имели все полубоги. Все же беловолосый был ранее известен своим темпераментом и раздражающей личностью, ей было интересно, а почему тот так резко поменялся. Полубогиня действительно заинтересовалась событиями вдалеке, которые произошли всего за пару дней пребывания там полубогов. Предположение о том, что в Скайзерне создавали философский камень, действительно взбудоражило Шатенку. Она прекрасно помнила последствия создания этого артефакта, все же она лично участвовала в устранении последствий создания философского камня. Эйфория испытала облегчение от информации о том, что один из фамильеров все же прикрепился именно к полубогу, хоть это и был Ивлис. Он не был настолько ужасным выбором для этой расы, хоть он ей и не нравился. Когда Зефирион закончил свой рассказ на том, когда он явился в это измерение, Эйфория задумчиво хмыкнула на всю эту информацию, оставив полубога напряженно стоять перед ней. «Ну, что же, Зефирион, дай мне пару минут, а после мы отправляемся вдалеку, мне же еще нужно наказать этих мироходцев», — выдохнула девушка, немного потягиваясь. Блондина передернула от странно широкой улыбки полубогини. Зефирион также подметил, что Люциус имел такое же выражение лица, когда он смотрел на тех мироходцев, когда Ивлис попал в активный рунный круг. «Бонни, дорогая, собери мне вещи, мы отправляемся в Скайзерн», — раздался отдаленно голос Эйфории, которая вышла из комнаты. Зефирион же только облегченно выдохнул, все еще стоя на своем месте, осматривая разрушенную комнату. Спустя пару минут в помещение заглянула Эйфория и насмешливо фыркнула на то, что блондин стоял на месте с тех пор, как она вышла из комнаты. «Давай, мелочь, отправляемся в твой мирок», — блондин кивнул на эти слова, которые больше прозвучали как приказ. Хоть ему и было неприятно от такого обращения, но страх перед полубогиней пересиливал возмущение. Он послушно вышел за девушкой из помещения и, пройдя пару метров, подметил, что рядом с выходом из дома их также ждала другая, на вид, девушка. «Это и есть представитель расы фамильеров, которых вывела Эйфория», — пронеслось в голове у полубога. По сути, это довольно новая и набирающая популярность среди других полубогов раса, по большей части из-за того, что их продолжительность жизни напрямую связана с теми, с кем были связаны эти фамильеры. Популярными они стали после того, как полубоги узнали об их продолжительности жизни. Все же некоторые полубоги заводили себе фамильеров, но были огорчены тем, что срок их жизни был гораздо меньше, чем у самих полубогов, что приводило к тому, что их фамильеры умирали от старости еще до того, как полубоги могли с этим смириться. Что значит 100 лет для полубогов? Правильно, ничего, так как это довольно маленький срок, даже тысячелетие не кажется настолько большим сроком. И еще ни один фамильяр не имел продолжительность жизни длинную в 1000 лет. По крайней мере, таких не было, насколько было известно обычным полубогам. Зефирион не был уверен, что там творилось у нейтральных полубогов, и если говорить честно, то он этого и не хочет знать. То, что у них там происходило, пересекало определенную грань безумия, которую блондин пока не был готов пересекать. Также плюсом расы, которую создала эйфория, было то, что эти фамильеры подстраивались под своих владельцев. Они принимали внешний вид того, кого им было удобнее всего видеть и воспринимать. Дракон, пожалуйста, гуманоидная форма, легче легкого. Из того, что слышал полубог об этой расе, они действительно имели возможность для полубогов стать теми фамильерами, в которых некоторые полубоги действительно нуждались, чтобы скрасить одиночество, либо же просто найти себе понимающего собеседника, который их не осудит. Причем на достаточно длинный срок. Зефирион пробормотал координаты мира, в который они скоро переместятся, а также координаты Далики и района, в котором он и другие полубоги жили на данный момент. Все же полубогу не хотелось перемещаться по Скайзерну несколько раз, когда можно было переместиться на место нормально. Да и было у полубога чувство, если полубогиня будет долго ждать, то она может разозлиться больше, чем она есть сейчас. Ему просто повезло, что эйфория не была настолько зла, как он предполагал. Спустя пару минут, полубоги и фамильяр переместились в Далику, как раз в ту самую пещеру. Им не потребовалось много времени, чтобы выйти из леса и направиться к городу. Зефирион был в какой-то степени рад тому, что он действительно узнал о том, как живут люди в этом городе, так что он при этом смог устроить мини-экскурсию и явно поднял мнение полубогини о нем. Это было видно потому, каким удивленным взглядом она смотрела на него, когда он объяснял заинтересованному фамильеру то, как работают автобусы. Спустя пару минут, они уже были в автобусе и ехали в сторону района, в котором полубоги снимали квартиру. Полубог послушно отвечал на вопросы, которые возникали у фамильера эйфории, так как он не хотел, чтобы гнев полубогини обрушился на него, если он даже случайно обидит ее фамильера. Откровенно говоря, Зефирион был рад тому, что они скоро попадут в квартиру, которую они снимали, так как это ощущение утомляло его, в основном из-за своего страха перед эйфорией, и ему не терпелось отвлечь ее внимание от себя. Полубог зашел в подъезд и поднялся по лестнице, отмечая, что ощущение ауры Люциуса был гораздо слабее, чем у Эллы Ивлиса, а это означало, что он уже ушел из квартиры для встречи с Харольдом. Полубог открыл дверь в квартиру и пропустил полубогиню и ее фамильера. Блондин даже не удивился, когда эйфория пошла в первую очередь проверять фамильера, который сейчас был у Ивлиса. Закрыв за собой двери, блондин прошел внутрь квартиры и встретился взглядом с Эллой, которая устало улыбнулась ему. «Мироходцы сейчас связаны в твоей комнате, хочешь чашечку чая?» — поинтересовалась полубогиня, посматривая на чайник, который закипел относительно недавно. Зефирион кивнул на это, ему действительно не помешал бы чай, который поможет взять ему себя в руки. Зефирион подавил дрожь, когда услышал приглушенную ругань эйфории и Ивлиса, которые пытались вести себя как можно тише. Хорошая новость была в том, что чувство злобы, которое было в ауре эйфории, уменьшилось. «Ну и где, говоришь, эти мироходцы?» — услышал вопрос эйфории блондин, когда он рухнул на кресло. Зефирион искренне посочувствовал этим ублюдкам, только на мгновение. Но потом он вспомнил о том, что они натворили, и это сочувствие испарилось, будто бы его и не было. Глава 166. Мысли бога войны, который остался в роли няньки для полубогов. Откровенно говоря, Бильфигар еще пару дней назад и не думал о том, что он будет находиться в положении няньки для полубогов. Для Рыжеволосого это казалось просто бессмысленным, так как в его понимании, полубоги особо и не нуждались в том, чтобы с ними нянчились, ведь они и так способны позаботиться о себе в большинстве случаев. Но что-то в том, как Морис относится к тем, за кого он взял ответственность, заставляли бога войны задуматься о своей позиции по поводу своего взгляда на полубогов и его метода воспитания. Рыжеволосый не был слепым, и он ясно видел реакцию Ариса на проявление привязанности от него. Полубогу явно понравилось, что Бильфигар проявил о нем заботу, особенно таким открытым образом, каким он ее никогда не проявлял. Да и бог войны явно не будет в будущем проявлять свою мягкую сторону так легко, это он знает. Он не хочет менять свое бытие из-за того, что другие полубоги захотят быть ближе к нему. Одно дело, когда это полубоги, которых он действительно признал. Но совсем другое, когда это все полубоги, которые являлись его детьми и потомками, которых он и не собирался признавать. Бог войны немного рассеянно шел в сторону комнаты, которая была окружена печатями, чтобы проверить состояние Чхве-хана, так как с положением того, как пробужденного божества, шутить, определенно не стоило. И даже если он доверял способностям Мариса к печатям и барьерам, которые он наложил на комнату, все же было бы неплохо удостовериться в состоянии этого корейца своими глазами. В целом, печати были в норме, а барьер был на месте, так что все было хорошо. Рыжеволосый взялся за ручку двери, и печати засветились мягким серебристым цветом, показывая, что он был включен в защиту барьера, и мог спокойно войти. Бог войны приоткрыл дверь, и заглянул в комнату, которая была относительно небольшой, если сравнивать ее с другими помещениями, но это было хорошо, так как Бильфигар ясно видел бессознательного корейца. Было больше похоже на то, что он просто спал, но Бильфигар ясно чувствовал то, какая напряженная аура окружала Чхве-хана, несмотря на то, что он не был в сознании. Единственное, что успокаивало настороженность Рыжеволосого, были печати, которые были прикреплены вокруг кровати. Они были в состоянии покоя, так что аура брюнета не была тем, о чем стоило волноваться в ближайшие пару часов, а если и повезет, то и дней, пока Марис не вернется обратно. Рыжеволосый вновь прикрыл дверь и направился на свою импровизированную прогулку, чтобы размять свои конечности. Хоть он и мог бы обойтись без всего этого, но он не может жить без того, чтобы двигаться. Если он долго остается на одном месте, то обычно это плохо кончается для других, так как Бильфигар начинает становиться более раздражительным. В целом, ему действительно нравилось измерение Мариса, но здесь он чувствовал себя не в своей тарелке, особенно из-за мыслей о том, что ему придется присматривать за полубогами, которые также находились в этом измерении. Он действительно надеялся, что сможет свести все взаимодействия с полубогами к минимуму. По крайней мере на этот раз, так как он не был в настроении для общения, ему нужно было также обдумать всю эту ситуацию, в которую поставил его Марис. Бог войны направился к выходу из здания, так как все полубоги были внутри дома, да и самому Бильфигару было бы комфортнее на улице. Даже если это измерение и было достаточно маленьким, все же на улице создавалось впечатление свободы и относительного спокойствия. И о чем я думал, соглашаясь присмотреть за этими полубогами пару дней, мелькнула у Рыжеволосого мысль, которую тот все же прогнал. Все же он знал ответ на этот вопрос, но сама суть вопроса состояла в том, а стоило ли это любопытство того, что он останется в этом измерении наедине с полубогами без возможности свалить куда угодно, пока Марис не вернется. Снаружи здание вечерело, небо становилось приятно оранжевого оттенка, который напоминал Бильфигару о его путешествиях по мирам, в которых шла война, где земля была окрашена кровью воинов и простых жертв войны, достаточно хорошо сочетаясь с такими закатами. Бог войны прислушался к своим ощущениям, принимая то, что он был более взбудоражен, чем думал раньше. Все же ему стоило немного поспаринговать с Марисом или другими богами, перед тем как те ушли отсюда. Он действительно должен свести свое общение с полубогами к минимуму, так как он не хочет срываться на них. Бильфигар хоть и был ублюдком, но он никогда не поднимал руку на детей, и его спарринги с некоторыми полубогами не считались за то, что он обижал их. Он давал им практический опыт в битвах, он никогда не заходил дальше того, что они могли вынести. Рыжеволосый тяжело выдохнул и отошел от дома, ступая на мягкую траву, после чего он просто лег на землю, просто наблюдая за закатом, который в скором времени должен перейти в красивое ночное небо, усыпанное звездами. По крайней мере, если Бильфигар еще правильно помнит предпочтения Мариса, и если они не изменились за более чем 3000 лет, и все же, тихо протянул Рыжеволосый, смотря на небо, что же тогда произошло. Бильфигар не мог не думать о том, почему пропала Шира, почему у нее был ребенок от Агния, было ли это как-то связано. По просьбе Мариса, Бильфигар согласился на то, чтобы не идти прямо к Богу Высшего Совета и пытаться вытрясти из него всю правду. Но при этом, Бильфигар осознавал, что какова бы ни была причина пропажи Шира, с этим нужно действовать осторожно. Особенно теперь, когда выяснилось то, что у нее был ребенок, который был нейтральным, но скрывался. Он был ребенком Шира, и с большей вероятностью мог унаследовать ее способности. Хоть Бильфигар и не был уверен в том, почему Шира пропала, но он не исключал возможности, что одна из причин ее пропажи были ее способности, как богини. Откровенно говоря, она всегда держалась немного в стороне от богов, даже если и казалось, что она была очень общительна, но если начать размышлять о том, что они знали о ней, то оказывалось, что знали они Шира достаточно поверхностно. Бильфигар может вспомнить только единицы их взаимодействий, когда он узнавал о Шира что-то действительно стоящее, и ее знание о теме древних. Это действительно вызывало у Бильфигара много вопросов, особенно из-за того, что она пыталась остановить его расследование. Эта тема действительно должна быть расследована более подробно, так что после того, как Морис вернется, то он все же сообщит ему о своих мыслях. Даже если он и будет настроен скептически на эту тему, богу войны было плевать на это. Он собирается выяснить, почему же Шира пыталась отстранить его от этих расследований. Возможно, ему также придется провести мозговой штурм с Морисом, если тот все же хорошо воспримет его теорию о причине пропажи Шира. Все же Бильфигар не отрицает, что могли быть подсказки, которые могли привести их к настоящему ответу, почему Шира могла исчезнуть. Глава 167. Рождение. Ивлис не ожидал, что эйфория явится вдалеку так быстро. Видимо, эта ситуация с фамильярами действительно сильно беспокоила ее. Убедился полубог в этом, когда полубогиня начала проверять фамильяра, который привязался к нему. В целом, ее реакция была не такой взрывоопасной, как он ожидал. Она даже дала ему парочку советов о том, что ему нужно делать, когда фамильяр полностью вылупится из яйца. Ивлис также отметил, что эйфория была рада тому, что Ивлис собирался дать фамильяру источник энергии, которым оказался несовершенный философский камень, который был сознан вследствие модифицированного ритуала. Хоть и ругаться с этой полубогиней было достаточно весело, но при этом немного страшно. Что тут можно сказать? Не только Люциус был немного безрассудным ублюдком, это красноволосый признавал, пусть только себе, но все же, хоть Ивлис и знал, что эйфория не собирается его убивать или причинять ему серьезный ущерб, особенно из-за того, что по своей сути он еще не сделал ничего такого, из-за чего он мог бы стать ее жертвой избиения. Однажды он уже получил от нее по голове, из-за своего грубого комментария на одном из собраний полубогов пару столетий назад. Он все еще ощущает фантомную боль при воспоминании об этом подзатыльнике. «Ну и где, говоришь, эти мироходцы?» Раздался голос полубогини, отчего и в лесу даже расхотелось спать. Ему захотелось посмотреть на то, как она будет наказывать этих мироходцев. Красноволосый признает, что он не был хорошей личностью. И он также признает, что ему было бы интересно наблюдать за пытками, особенно за пытками тех, кто заслужил это по скромному мнению полубога. И эти мироходцы действительно заслужили эту участь, особенно из-за того, что они натворили. Ивлис определенно не собирается их жалеть. «Они в соседней комнате», — протянул полубог, направившись в сторону комнаты Зефириона. Эйфория последовала за ним. Открыв дверь в комнату, где находились их пленники, полубог пропустил девушку вперед. Он ухмыльнулся на ее злую и триумфальную ухмылку, а также ощущению страха от этих мироходцев. Видимо, они прекрасно понимали, что их ждет, видя выражение лица полубогини. «Ну что же, дорогие мироходцы», — а Ивлис действительно полюбил этот ехидный тон, когда он не был направлен на него. «Начнем наш допрос с пристрастием, Ивлис, на комнате можно же установить заглушки». Ивлис же только фыркнул на это заявление, и все же ответил: «Уже установлены, эйфория, можешь спокойно развлекаться с ними». Ивлис натянул на лицо довольно мягкую улыбку, которая переросла в откровенно злой оскал, когда он увидел животный ужас в выражениях лиц этих мироходцев. «Почему вы это делаете?» — все же подал голос один из пленников, голос которого звучал довольно отчаянно. Он явно пытался понять, в какую же ужасную ситуацию попали он и его товарищи, мироходцы, из-за действий Хэнка. Джордж определенно не подписывался на подобные неприятности, в которые они попали из-за своей былой дружбы с Хэнком. «Мироходцы явно проклинали своего, так называемого лидера», — подметил красноволосый, о чем же он и сообщил эйфории, указывая на Хэнка и называя его лидером этой группы мироходцев, который похитил кладку яиц. «Спрашиваешь, почему?» — притворно озадаченно поинтересовалась полубогиня, но ее выражение лица оставалось достаточно агрессивным, чтобы заставить мироходцев поверить в то, что их явно ждала участь гораздо хуже смерти. Ивлис же не мог не ухмыляться ситуации, в которой оказались эти мироходцы. Все же ему было действительно довольно больно, когда он попал под этот ритуальный круг, так что он определенно будет наслаждаться мучениями этих личностей. «Вы должны спрашивать это у вашего дорогого лидера», — Взгляды мироходцев невольно обратились к Хэнку, который побледнел от обращения девушки. По его виду было ясно, что он уже был знаком с ней, но по всей видимости только что признал то, что был знаком с ней. И в лесу было даже немного интересно, как же они встретились. Но если он правильно расшифровывает выражение лица мироходца, с большей вероятностью это знакомство было окончено избиением Хэнка. Как правило, эйфория дает другим шанс, прежде чем убивать или пытать их, частично надеясь на инстинкт самосохранения последних, чтобы они не вмешивались в ее жизнь и в жизнь ее созданий. «Ты особо крови за собой не оставляй, все же мы снимаем квартиру», — вспомнил об их жилищных условиях полубог, на что та только фыркнула, но все же кивнула на слова Красноволосова. Полубоги игнорировали вопли мироходцев, которые поняли, что сейчас их будут либо пытать, либо убивать с особой жестокостью. Ивлис отошел от полубогини и ее жертв на небольшое расстояние, которое было ограничено размерами комнаты. Хоть и в лесу и не приносили настоящего удовольствия крики отчаяния этих людей, но все же часть его была удовлетворена началом их мучений. Полубог признавал, что эйфория была действительно талантлива с выбором своих наказаний, и смотреть на то, как она работала над своими жертвами, было действительно интересно. Хоть красноволосый и испытывал легкое отвращение от того, как быстро люди теряли свою кровь, окрашивая красивый паркет в алый цвет, красноволосый просто надеялся, что они смогут окончательно вывести кровь с пола и других поверхностей, все же не хотелось бы иметь проблемы с местными властями. Крики, оскорбления и угрозы в какой-то степени начинали действовать полубогу на нервы. Полубог не понимал, почему они так реагируют, даже если и знают о том, что вероятность того, что к ним придет кто-то на помощь, была крайне мала. Надеялись ли эти мироходцы на то, что они могут их пощадить, если они будут вести себя так жалко? «Итак, как думаешь, что нам лучше сделать с этим мироходцем?» Эйфория приподняла голову мужчины за волосы, вызвав у того болезненный стон, и полубог признал в нем того, кто его затолкнул в активный ритуальный круг. Красноволосый нахмурился на этого человека, лицо которого искажено страхом и ужасом. «Делай, как знаешь», — пожал плечами полубог, — «и я же просил не слишком кроваво, Эйфи, потом будешь помогать мне с уборкой, и ты точно от этого не отвертишься». Полубогиня закатила глаза на замечание красноволосого и продолжила мучить мироходцев. Сам же полубог только аккуратно прижимал яйцо, в котором уже было гораздо больше трещин к своей груди. Раздался треск, и полубог перевел свое внимание на яйцо. Эйфория тоже отвлеклась от своих мучений и приблизилась к красноволосому, тоже смотря на яйцо с каким-то искренне мягким выражением.